«А, да-да, конечно. Миссис Уилкокс очень высоко отзывается о вас». «Да, очень высоко. Но моя работа связана с усопшей миссис Трелони. Не можем закончить инвентаризацию ее наследства, пока не разберемся с ее компьютером и... Да, я знаю, что прошло больше 6 месяцев. Вы не представляете, как медленно все движется. В прошлом году у нас был клиент, которому пришлось обращаться за талонами на продукты, хотя по наследству ему полагались 70 тысяч долларов. Но только после решения суда». «Не переусердствуй, Джером», — думает Ходжес. Сердце его громко стучит. «Нет-нет, ничего такого. Мне просто нужна фамилия мастера, который обслуживал ее компьютер. Все остальное — на усмотрение моего босса». Джером слушает, его брови ползут вверх. «Не можете? Какая жа...» Но Пиплс продолжает говорить. На лбу Джерома выступает настоящий пот. Он протягивает руку, берет ручку Ходжеса, начинает записывать. И пока пишет, не забывает вставлять в монолог Пиплса «Да-да, конечно, понимаю». Наконец произносит. «Отлично! Просто отлично! Я уверен, что мистеру Шрону вполне этого хватит. Вы мне так помогли, мистер Пиплс! Просто не знаю, как выразить». Он опять слушает. «Да, это ужасно. Я уверен, что мистер Шрон занимается некоторыми аспектами. Может, прямо сейчас, пока мы разговариваем. Но я ничего не знаю. Правда? Ух ты! Мистер Пиплс, как интересно! Да, обязательно передам. Можете не сомневаться. Еще раз огромное вам спасибо, мистер Пиплс». Он обрывает связь и прижимает ладони к вискам, словно успокаивая головную боль. «Еле отвязался. Он хотел поговорить о вчерашнем. А еще просил передать родственникам Джейни, что охранное агентство всегда начеку, готово оказать любую посильную помощь». «Молодец. Я уверен, за это ему объявят благодарность с занесением в личное дело, но...» «Он также сказал, что разговаривал с парнем, чью машину вчера взорвали. Видел вашу фотографию в утренних новостях». Ходжес не удивлен, и сейчас это его не волнует. «Фамилия есть? Скажи мне, что он назвал тебе фамилию». «Конкретного человека нет, но у меня есть название компании, на которой он работает. Она называется «Киберпатруль». Пиплс говорит, что они ездят на зеленых фольксвагеновских жуках. Говорит, в Шугар-Хайтс они постоянно, так что не заметить их нельзя. Он видел мужчину и женщину, обоим по 20 с чем-то. Про женщину он сказал, что она вроде бы лесби». Ходжесу и в голову не приходило, что мистер Мерседес на самом деле может оказаться мисс Мерседес. Он полагает, что в принципе такое не исключено, и это изящная разгадка для романа Агаты Кристи. Но тут реальная жизнь. «Он сказал, как этот парень выглядит?» Джером качает головой. «Пойдем в мой кабинет. Ты сядешь за руль компьютера, а я буду вторым пилотом». И очень скоро они смотрят на 3 зеленых фольксвагеновских жука с надписью «Киберпатруль» на дверцах. Это не какая-то отдельная компания, а часть сети, именуемой «Дисконт Электроникс». Один из больших магазинов сети есть и в городе, в торговом центре «Бёрч-Хилл». «Я же там отоваривался», — говорит Джером. «Много раз. Покупал видеоигры, компьютерные комплектующие, DVD на распродажах». Под фотографией жуков надпись «Познакомьтесь с экспертами». Ходжес перегибается через плечо Джерома и кликает ее. Появляются 3 фотографии. Блондинка с узким лицом, полноватый серьезный мужчина в очках, как у Джона Леннона, и еще один мужчина, симпатичный, с аккуратно причесанными каштановыми волосами и широкой улыбкой. Их зовут, соответственно, Фредди Линклеттер, Энтони Фробишер и Брейди Хартсфилд. «Что теперь?» — спрашивает Джером. «Уезжаем. Только сначала мне надо кое-что взять». Ходжес идет в спальню, набирает код маленького сейфа, который стоит в стенном шкафу, открывает дверцу. Внутри, помимо глока, пары страховых полисов и нескольких других финансовых документов, лежит стопка ламинированных карточек, вроде той, что сейчас у него в бумажнике. Городские копы каждые 2 года получают новое удостоверение — и всякий раз старое Ходжес убирал в сейф. Суть в том, что ни на одном из старых нет красной надписи в отставке. Он берет последнее, срок действия которого истек в декабре 2008 года, вынимает из бумажника удостоверение отставника, заменяет тем, что лежало в сейфе. Разумеется, своими действиями он нарушает закон, статью 190, часть 25 Уголовного кодекса штата. Выдающему себя за сотрудника полиции грозит штраф $25 000 или 5 лет тюрьмы. Или первое и второе в одном флаконе. Но Ходжеса это совершенно не волнует. Он прячет бумажник в задний карман, уже берется за дверцу сейфа, чтобы закрыть его. Но тут в голову приходит новая мысль. Ему может понадобиться еще кое-что. Маленький плоский кожаный чехол, похожий на те, что используются для хранения паспорта. Вещь эта тоже отцовская. Ходжес кладет ее в тот карман, где уже лежит веселый ударник.